просто никто не успел уйти. Но в этот день, который здесь обозначался более ярким освещением, молчаливую тишину данного места все же побеспокоили. Раздавшиеся через некоторое время после рассвета поблизости шаги звучали глухо, как будто воздух сам глотал их, не позволяя разнестись дальше, чем на пару шагов. Появившиеся вскоре в легкой дымке пять фигур двигались осторожно, сутулившись, держа свое оружие наготове. Самодельные мечи, выточенные из ребер старых конструкций, ржавые трубки, превратившиеся в примитивные копья, заточенные, обмотанные кожей рукояти, их одежда, застиранные, местами прорванные комбинезоны, некогда выданные на нижних уровнях ковчега, теперь напоминало скорее обмотки бродяг, чем защиту цивилизованных людей. Впереди этой группы, в сером полумраке, возникали размытые очертания деревни. Она выглядела неестественно тихой, будто бы сама уже осознала свою смерть и не желала быть потревоженной. Разрушенные дома нависали над путниками черными силуэтами, их оконные проемы напоминали раскрытые рты, застывшие в немом крике. «Думаешь, здесь кто-то есть?» — еле слышно прошептал один из них, держа копье так, что побелели костяшки пальцев. «Если и есть, то нам может очень сильно не понравиться, кто именно?» — глухо донеслось в ответ. Они не торопились входить в деревню. Слишком многое изменилось на верхних ярусах ковчега за последние годы. Там, где раньше был просто запустение, теперь бродили те, кто не знал иного дома, кроме руин. Их называли дикарями, хотя, возможно, сами они считали себя единственными выжившими. Дикие, разукрашенные сажей, кровью и грязью, с уродливыми костяными ножами и глазами, сияющими в темноте, они нападали быстро, безжалостно, с яростью, словно защищали родные гнезда. Но были и другие опасности. В воздухе пахло металлом и чем-то сладковатым, знакомым и тревожным. Радиация. С тех пор, как несколько старых кораблей вмерзли в оболочку ковчега, их реакторы начали выходить из строя. Оттуда и стала просачиваться смерть в окружающие слои. Это не была внешняя радиация, звездный холод не мог пробить многослойную броню ковчега, но реакторы кораблей, некогда гордые двигатели великих цивилизаций, стали медленно истекать ядом, пропитывая воздух, разрушая тела. От этого некоторые разумные мутировали, некоторые просто исчезли, а другие возвращались, но уже не теми, кем были раньше. И теперь самые различные твари, склизкие, пятнистые, двигались в тенях, как растаявший воск, как сон, который не успел превратиться в реальность. У них не было глаз, или их было слишком много. Они ползли по стенам, шуршали в темноте, и от одного их взгляда начинало зудеть под кожей. «Быстрее!» — скомандовал тот, кто шел впереди группы охотников. «Не задерживаемся. Если что-то выйдет из руин, мы не успеем убежать». Они шагнули вперед, осторожно, по щиколотку в пыли, в царство мертвой тишины. Пыль оседала на их плечах и одежде, делая их похожими на призраков, шагнувших в этот мертвый поселок из иной эпохи. Они двигались осторожно, как звери в высокой траве, сжимая оружие в руках, но понимая, что против некоторых угроз металл может оказаться бесполезен. Эти уже давно пустые дома стояли безмолвным напоминанием прошлых веков. Их стены, когда-то новые, теперь покрылись трещинами и следами времени, словно сама ткань реальности здесь начинала рассыпаться. Окошки, давно лишенные стекол, глядели на них пустыми глазницами. В некоторых из них качалась на сквозняке паутина, словно тонкие пальцы пытались ухватиться за уходящие дни. Где-то здесь была более короткая тропа в охотничьи угодья. Тихо и слегка испуганно пробормотал один из них, оглядываясь. «Только кроме местных никто ее и не знает. Мы же еще даже не добрались до них, а уже приходится волноваться за свою шкуру. Молчи, идиот, накличешь беду», — раздраженно прошипел ему в ответ другой. «Слышишь?» Они замерли и внимательно прислушались. И хотя ответом им была только гробовая тишина, они все равно не расслаблялись. Ведь это была не та тишина, что бывает в пустых местах. Это была тишина, что ждет. Именно поэтому они все же двинулись дальше, не выходя на открытую площадь. Оставалось идти вдоль стен, где меньше всего их могло быть видно. Один из них осторожно обошел упавшую балку, другой едва не зацепился за кусок ржавого металла, бывшего когда-то вывеской. Она теперь болталась на последнем гвозде, издавая тихий, тянущийся скрип, словно старик тянул последнюю песню. «Ты слышишь?» — тихий голос самого молодого охотника срывался на шепот. «Что?» — тут же насторожился старший. «Мне кажется», — слегка задумался тот, но потом все же сказал, что-то идет за нами. Другие не ответили, но тоже это почувствовали, так как они все буквально на уровне инстинктов чувствовали то, что позади, в тенях этих разрушенных домов, в глубине старых строений, кто-то был, кто-то, кто двигался бесшумнее пыли, что оседала на землю, кто-то, кто дышал так медленно, что воздух не дрожал. Темная фигура пряталась в тени, не показывая себя. Она двигалась осторожно, выжидающе, контролируя каждый их шаг. Они не знали, живой это разум или нечто иное. Здесь не они были хозяевами, так что просто продолжали красться, их взгляды метались между оконными проемами, темными дверями, полуразрушенными лестницами, ведущими в никуда. И за каждым их шагом шел другой шаг, невидимый, неслышимый, но всегда чуть позади, всегда на грани восприятия. «Командир, а что, нельзя было другую дорогу найти, в обход этих руин?» Видимо, все-таки устав нервничать, тихо взмолился тот самый молодой охотник, чем тут же вызвал на себя косые взгляды от всех представителей группы. «Ну, что вы на меня все так коситесь? Неужели было так сложно взять и просто обойти это место, и не дергаться от каждого шороха? Разве это было бы невозможно? Я вот вообще слышал, что в таких поселениях могут завестись трупоеды, или какие-нибудь каннибалы. Вы что, хотите, чтобы вас всех тут сожрали? Ты совсем идиот?» Все так же раздраженно сквозь зубы прошипел старший группы, довольно коренастый мужчина, в котором можно было заметить примеси, как минимум, 2-3 раз гуманоидного типа, что свидетельствовало о том, что в их поселении, откуда вышли эти охотники, не особо серьезно относится к чистоте человеческой расы. «Возьми вот и побегай вокруг один и сам поищи эту самую обходную дорогу. Мы и так идем по самой короткой дороге к охотничьим угодьям. Здесь уже давно никто не охотился. А значит, у нас есть возможность найти никем не тронутые места. Надеюсь, тебе напоминать не надо о том, что нам нужны не только убитые животные, но и саженцы плодовых растений. Если их не обновлять на нашей биоферме, то ничего хорошего не будет. Там уже началось вырождение растений, и плодовитость их сильно упала, да и плоды стали меньше. Ты уже и сам должен понимать, насколько это чревато проблемами, или ты не заметил, что у нас уже, в последние месяцы, паёк стал меньше почти на 30%. Тебе хорошо, ты пока что один живешь, только от семьи решил отойти, а мне на всю семью горбатиться надо, и чтобы прокормить их, мне нужно постоянно рисковать. Поэтому мы из этого похода должны принести не меньше, чем по 2 саженца на каждого, как хотите, иначе я вас больше с собой на охоту брать не буду. А это, как вы сами понимаете, не шутки. Больше ему ничего и говорить было не нужно. Все охотники, включая даже того самого молодого паренька, который буквально 2-3 дней назад взял в руки свое копье и получил напутственную речь от своего деда, который раньше долгие годы был охотником, прекрасно понимали, что в данной ситуации подобный отказ может для него обойтись слишком дорого. Вся проблема заключалась именно в том, что командирами таких охотничьих отрядов становились обычно очень опытные и буквально интуитивно чувствующие опасность разумные. Иначе какой смысл ходить с таким разумным, если он не предчувствует опасность? Враги слишком часто пробовали на прочность представителей человеческой расы, и не всегда это были какие-нибудь одичавшие монстры или каннибалы. Иногда доходило до полноценных войн, на полное уничтожение. Была тут одна раса, их самоназвание было сложно выговорить, но люди их по какой-то непонятной причине называли коротко «демоны». Всего лишь по той причине, что несмотря на все свое гуманоидное строение тела, у этих разумных были своеобразные костяные наросты на голове, напоминающие небольшие рожки. Кстати, женщины у этих разумных были достаточно красивые, своей собственной завораживающей красотой, которая, как говорят, могла банально свести с ума. Поэтому с представительницами этой расы никто старался вообще не встречаться. Опасно это было, так как были слухи о том, что они просто высасывают душу. А что вы хотите? Тысячи лет, проведенные в замкнутом пространстве этого искусственного мира, кого угодно подтолкнет к желанию выжить любой ценой, и даже заставит верить в различные ритуалы и глупости. Например, те же охотники стали очень уж мнительными. У них был целый ряд примет, по которым они определяли факт того, стоит ли им вообще в этот день идти на охоту. И в этот своеобразный ритуал даже входил подсчет капель конденсата, которые выступали возле тяжелой двери, ведущей в длинный коридор, направленный к внешним ярусам ковчега, хотя некоторые старики ворчали о том, что в данном случае этот конденсат больше зависит от температуры трубы охлаждения, находящейся прямо за этой бронированной переборкой, защищавшей жителей поселения от многих неприятностей. Ведь эти двери, как перед охотниками, так и после них, тут же запирались на крепкий замок. Так им было спокойнее. Тем более, что сквозь специальную призму, расположенную рядом с этими своеобразными воротами, часовые, что всегда стояли возле них, легко могли определить, кто именно находится за дверями, и несет ли он какую-то угрозу для жителей поселка. Сейчас же они шли в то самое место, которое находилось недалеко от погибшего всего лишь каких-то три десятка лет назад поселения. Поговаривали, что местные охранники, или как их еще иногда называли, стражи, банально заснули на посту и пропустили в этот поселок каких-то монстров с той самой территории, которая была заражена одичавшими растениями. Да, местные жители выживали за счет этих самых растений. Просто там, на территории Зеленой Бездны, целый ярус или даже можно сказать сектор ковчега, был поражен неведомой болезнью в виде разросшихся до невероятных размеров растений. И теперь там можно было встретить все, что угодно, не говоря уже про каких-нибудь живых существ. Все охотники прекрасно понимали, что на участке этого самого зараженного яруса нельзя никому доверять. Поговаривали даже о том, что там даже радиация может так повлиять на охотника, что он в чудовище, в котором нет ничего человеческого, может увидеть своего соседа по жилому комплексу. И, естественно, что такого никому не хотелось. И именно поэтому у каждого из охотников был специальный браслет, позволяющие им опознавать друг друга. Эти браслеты были чем-то вроде своеобразного подарка создателей этого огромного мира, под названием «Ковчег», и стоили они достаточно дорого. Вот, например, у них, в довольно крупной деревне, которая была в несколько раз больше вот этого заброшенного поселения, через которое они сейчас шли, и, по сути, представляла из себя небольшой городок, было всего 25 таких браслетов. Каждый из них был наперечет и имел отношение к определенной семье охотников, так что потеря любого из таких браслетов могла стать просто непоправимой утратой для всего поселка, всего лишь по той причине, что восполнить такую потерю и даже попытаться заменить их было просто нечем. Правда, уже бывали и такие случаи, когда охотникам удавалось на заброшенных уровнях или же еще где-то найти подобные браслеты, хотя многие заранее подозревали, что такие браслеты можно было снять из трупа убитого тобой охотника, имеющего отношение к другому поселению. Никто таких вопросов не задавал. Если тебе повезло, а кому-то нет, то это уже его собственная проблема. Кстати, за такой браслет можно было легко прикупить в поселке довольно неплохой дом. И даже более того, если у тебя имелся такой браслет в распоряжении, ты мог его давать в аренду охотникам, что иногда делалось. Вот, например, сам этот молодой паренек сейчас нес на руке браслет, который не принадлежал его семье, потому что его старший брат с таким же браслетом уже ушел на охоту, только в другом направлении, из другой команды. А этот браслет его дед арендовал у жены одного из охотников, который недавно погиб, и погиб он по глупости, так как один из стражей заснул на посту, и когда охотники вышли к проходу, этот сонный оболтус испугался и выстрелил из служебного самострела, убив бывшего хозяина этого браслета прямо на месте, прямо возле ворот. Да, его семья пыталась потом заявить, что в этом всем была вина именно возвращающихся охотников, что страж просто был на взводе, ему что-то там показалось, но вину за случившееся с него никто не снимал, и теперь семья этого охотника получала от руководства отряда стражей поселка своеобразный паек, который имел отношение к пайку этого самого провинившегося стража. По сути, они забирали у него 50% пайка каждый день. Ну, а что он хотел? Вообще-то у этого охотника осталось двое маленьких детей, и их тоже кормить нужно. Надо сказать, что законы в таких поселениях были достаточно жестокими. Иногда, когда охотники погибали, а их детей просто некому было кормить, то таких несчастных просто выгоняли из поселения. Да, и какой мог быть смысл их содержать? Все равно сдохнут с голода, только будут ползать по улицам и умолять о том, чтобы им дали какую-нибудь крошку пайка. А это было недопустимо. Любой фрукт из теплиц стоил определенных средств, затраченных ресурсов. А когда этот ребенок сможет полноценно работать, и сможет ли он вообще работать, это было просто неизвестно. Поэтому что на таких индивидуумов никто тратиться не будет. Бывали случаи, что даже собственные матери своих детей просто выпроваживали за пределы поселка. Плакали, конечно, сожалели о том, что все это они просто были вынуждены сделать. Но у них-то выбора-то все равно не было, кому они нужны с чужими голодными ртами. А так их матери хоть себя прокормить смогут. И даже, в случае чего, возможно, снова выйдут замуж, а там, глядишь, и новых детей родят. Подумав об этом, сам командир отряда охотников с большим трудом сдержался, чтобы не сплюнуть на ребристый пол этого ангара, где находился заброшенный поселок, так как даже плевать на охоте было нельзя. Опасно это было. Плевок – это все-таки твое ДНК. Говорят, что среди монстров, которые прятались в подобных местах, могут быть те, кто потом, по такому вот ДНК, может найти тебя. И, не дай боги пустоты, у тебя есть семья, то всю твою семью вырежет эта тварь, а потом и тебя достанет. А за что? Да просто за плевок на его территории. Что ни говори, но такие места всегда следует уважать. Тем более, что сейчас старый опытный охотник прекрасно чувствовал чужой взгляд, направленный им в спину, настороженный, но не агрессивный и не злой. Словно тот, кто следит сейчас за ними, на данный момент просто наблюдает и ждет их дальнейших действий. Лучше уж так, по крайней мере, они таким образом пройти смогут в одну сторону. Возможно, даже гораздо более интересное и полезное. Да, есть проблема. Назад с добычей пройти безнаказанно и также свободно они просто не смогут. Это было точно. Об этом все догадывались. Поэтому придется, при проходе обратно на этой территории, попытаться принести часть своей добычи в жертву. Что тут скажешь, но проход нужно будет купить. Все они прекрасно понимали, что их пропускают в сторону охотничьих угодий только по той причине, что у них при себе, кроме того самого простейшего оружия, по сути, ничего нет. А вот когда они будут идти обратно, то уже заранее можно было понять, что у них что-то должно быть, в виде той самой добычи. Бывали даже случаи, когда охотникам приходилось отдавать все, что у них имелось при себе, всю свою добычу, потому что ее было мало. Но чтобы вернуться обратно в свой поселок, им приходилось это делать. Почему? Да просто потому, что в следующий раз их просто могут и не пропустить через эту территорию. По крайней мере, безнаказанно. Кстати, такая своеобразная попытка расплатиться с настоящим хозяином территории могла быть полезной. Потому что в следующий раз, когда охотники будут идти через эту территорию, их пропустят без каких-либо проблем. И все только из-за того, что они уважают местных хозяев. Однако, если они через какое-то время, проходя по этой территории, обнаружат свое подношение нетронутым, то тогда станет понятно, что в этом месте хозяина нет, и можно двигаться спокойно, и без каких-либо взносов и выплат своеобразных пошлин за проход, а это все-таки определенные бонусы. К этой деревне никто из них поселения старался не соваться именно по той причине, что банально опасались встречи здесь с теми монстрами, которые в прошлом и вырезали этот поселок. Однако, раз сейчас охотники практически полностью прошли эту деревню без каких-либо проблем, то у них точно есть надежда на то, что эти самые монстры все-таки ушли, просто получив желаемое. Что поделаешь, но те, кто вырос в глубине зеленой бездны, выходили за ее пределы очень неохотно, но разрушительно. Сколько таких вот деревень и поселений было уничтожено различными монстрами, тут даже предположить было страшно. И не всегда это были именно монстры. Иногда это могли быть и жители из соседних поселений, которые просто хотели освободить для себя дополнительные охотничьи угодья, а сами потом могли распускаться самые жуткие слухи о том, что здесь произошло. И это был определенный показатель, который заставлял всех нервничать. Кажется, прошли, снова не сдержался молодой охотник, когда эти своеобразные руины все же закончились и перед ними открылся проход, за которым можно было заметить зеленеющие заросли растений. «Только не говорите мне, что там дальше еще что-то есть». «Да заткнись ты уже», — раздраженно буркнул старший группы, привычно подняв вверх два пальца и махнув рукой вперед, после чего два охотника из его группы, не сговариваясь, так как уже прекрасно знали свою работу, перехватив поудобнее самодельные копья, медленно двинулись дальше. А рядом со старшим охотником, буквально у его плеча, застыл высокий старик, деловито прищурившись и подняв к плечу переносной самострел, заряженный короткими, но тяжелыми цельнометаллическими штырями, которые почему-то называли болтами. Хотя на настоящие болты, с той самой резьбой, он никак не были похожи. Почему было именно так, никто не знал, но говорили, что это название пошло из древности. Такое оружие тоже стоило больших средств. Их поселок, для того чтобы закупить у мастеров десяток подобных самострелов, изрядно раскошелился. Им пришлось передать мастерам часть урожая, и, кажется, еще и должны остались, но сейчас охотников это не интересовало. Этот старик нашел свой самострел во время охоты. Кажется, тогда он нашел погибшего охотника из соседней деревни. Как именно это произошло, тоже никого не интересовало. Может, тот просто оказался не слишком проворным и позволил этому старику приблизиться к себе слишком близко, чтобы использовать подобный самострел, это уже не имело значения. Сейчас важно было то, что в группе старого и опытного охотника Петра, а именно так звали старшего этой группы, имелся подобный дальнобойный инструмент, позволявший бить по противнику с большой дистанции. Копье – это копье, как ни крути, но для того, чтобы им эффективно пользоваться, врага придется подпустить близко. Да, в узких и коротких переходах между ярусами с самострелом не особо развернешься, если, например, перед собой охотники выставят такие вот копья, банально перекрыв весь проход, а сами прикроются металлическими пластинами в виде своеобразных щитов, то пробить такую защиту самострелом будет сложно. Хотя, можно, конечно, через щель какую-нибудь выстрелить, но для этого нужно быть уж очень хорошим стрелком. Сейчас же этот старик старательно высматривал что-то, что могло бы хотя бы пошевелиться там, в буйных зарослях, куда они двигались. Они уже не обращали внимания на руины, где явно что-то живое присутствовало. Петр точно это чувствовал. Однако лишний раз нервировать своих товарищей он просто не стал. Если уж хозяин местной территории их пропустил, значит, он тоже понимает собственную выгоду, а они, на обратном пути, все равно постараются его отблагодарить. Если получится наладить здесь себе маршрут на территорию Зеленой Бездны, что все же медленно расширялось, то тогда у них будет больше шансов стать очень эффективной группой. И тогда, в будущем, сам Петр может рассчитывать на какой-нибудь пост в управлении поселком. А это, как ни крути, доступная еда. Та самая пища, за которую другим придется идти и рисковать собственной жизнью. А ему она будет доставаться без каких-либо усилий. Конечно, он был недоволен тем, что кто-то может себе позволить такую жизнь. Ну, не повезло ему родиться в подобной семье, простым охотником. Но ему еще повезло в том, что у него проявился тот самый дар к интуитивному ощущению потенциальной опасности. Иначе он никогда не стал бы командиром группы. Ведь так он получал куда большую долю от трофеев. Он прекрасно понимал, что в руководстве поселка есть только одна должность, которую можно было бы вот так вот заслужить. Наставник-охотник. Других таких должностей в руководстве поселка просто нет. И для того, чтобы ее заслужить, надо было очень постараться. Остальные должности в руководстве поселка передавались по наследству. Те семьи, которые вовремя их за собой застолбили, ни в коем случае не захотят ими делиться. Так что тут, как ни крути, придется самому изворачиваться как угодно. Именно поэтому, снова тяжело вздохнув, опытный охотник второй раз махнул рукой, и вся их группа двинулась дальше. Ведь отправленные вперед два охотника быстро осмотрели вход на территорию, где буквально все поросло буйными растениями, ничего там так и не обнаружили. А значит, им нужно было двигаться дальше. К сожалению, на краю этой территории вряд ли удастся найти что-то полезное. Тем более, те же самые саженцы. Да, возле таких выходов обычно растет достаточно много молодых растений. Но саженцы, которые им были нужны, растут именно у старых растений, как отростки. А значит, им придется зайти гораздо глубже, чем им хотелось бы. А может быть, им еще и удастся что-нибудь этакое там подстрелить, тогда у них будет и выполненное задание от поселка, и добыча, которую они смогут разделить так, как самим захочется. Да, они должны были бы отдать часть добычи поселку, только вот, в данном случае, они выполняют задание от руководства поселка по добыче саженцев. Это все было уже заранее оговорено, и полностью подписанный договор уже имелся на руках у охотников. То есть сейчас они должны были просто раздобыть саженцы, и не более того. Все то, что они добудут дополнительно, это уже их личная добыча. Поэтому на то, что они смогут притащить дополнительно в свой родной поселок, заказчики точно претендовать не смогут. Даже если это будут те же саженцы, те же самые, которые могут увеличить урожайность имеющейся там биофермы. Только вот, вместо десятка саженцев, они принесут на пару-тройку саженцев больше, и даже от других растений. Это легко определяется. Как результат, стоимость таких саженцев сразу же подскочит еще больше, а поселок их все равно выкупит. Даже для того, чтобы просто разнообразить биологические формы в своих теплицах, или даже для того, чтобы продать в другой поселок, или обменять на их собственные саженцы. Такое тоже иногда делается. После подобных перемещений саженцев урожайность, получаемая с биофермы, обычно повышается. Поэтому и приходится так рисковать. Соберитесь, все. Тихо вздохнул старый охотник, перехватывая поудобнее рукоять своего верного, хотя и не слишком длинного меча, больше похожего на тот самый легендарный мачете. Входим в зону зеленой бездны. Будьте аккуратны. Здесь можно встретить что угодно. Не доверяйте даже растениям. Они здесь не такие безобидные, как в теплице. Не забывайте про то, что они здесь могут быть измененными. Так что они и сами могут, и даже с удовольствием, закусить вашим собственным мясцом. Вся эта речь в большей части предназначалась для того самого молодого охотника, который первый раз пошел вместе с ними в этот раз. Этот парень мог сделать какую-нибудь глупость. Ведь Петр не зря сказал про то, что среди растений может быть всякое. Взять хотя бы ту же самую гадость, которую когда-то давно, на родной планете людей, называли мухоловкой. С виду безобидное растение. И должно было, вроде бы, ловить каких-то там насекомых, и оно до сих пор ловит. Только уже не только насекомых. Потому что это растение выросло, благодаря генетической помощи каких-то идиотов, до размеров полноценного дерева. И размеры пищи, которую оно может поглотить, также значительно увеличились. Поэтому приходится заранее опасаться столкновения с таким вот растительным хищником, который прикрывается мощными и большими листьями. Так что ты можешь банально не понять того, с чем столкнулся, пока на тебя из груды листьев, похожих на какой-то лопух переросток, не накинется хищная пасть, пытающаяся тебя проглотить. Это растение сильно изменилось, и даже вроде бы получилось своеобразное изощренное сознание. Кстати, плоть этого растения тоже употребляется в пищу, и напоминает своеобразную протеиновую кашу, а никак не растение. Главное, правильно его суметь приготовить. Но на данный момент старому охотнику не хотелось бы таких встреч, так как сейчас задание у них было вроде бы простое, но одновременно, и не совсем. Потому что им нужно было зайти как можно дальше в эти заросли, и найти ростки плодовых деревьев, а уж потом они могут поохотиться. Но сначала им было нужно выполнить задание руководства поселка. Поэтому, идущие вместе с ним охотники также покрепче перехватили рукояти своего оружия, и принялись обшаривать внимательными взглядами все то, что видит перед собой, и мимо чего проходит. Теплая влага заполняла воздух, прилипая к коже, словно невидимые пальцы. Запахи, влажной земли, прогнившего железа, тягучего нектара, стекающего с изломанных труб и кабелей, забивали ноздри, заставляя горло сжиматься. Здесь нечему было быть, здесь некому было жить. И все же все шевелилось, дышало, выжидало. Шаг, осторожный, скользящий, едва касающийся пола, потому что пол уже не был полом. Он был скрытой живой плотью, укрытой мхами, стелющимися вьющимися травами, наполовину растворенными костями тех, кто не прошел здесь достаточно осторожно. Сверху, с изогнутых стальных балок, свисали фиолетовые плети, налитые густым ядом, тяжелые, вилотекущие, как кровь раненого зверя. Их капли падали вниз, разъедая все, к чему касались, оставляя тлеющие дыры в металле, словно прожженные раскаленным шилом. «Не смотри вверх», — шепнул кто-то молодому парню, руки которого уже подрагивали от напряжения. «Они могут почувствовать твой взгляд». Новый шаг, подле небольшой, когда-то давно протоптанной дороги, песчаные дюны из спор, дрожащие от малейшего движения воздуха. Их мелкие, как глаза, темные поры следили, ловили движение, ждали, чтобы выдохнуть ядовитое облако. Когда-то, может, неделю назад, может, вечность, кто-то оступился, и теперь среди спор темнели позвонки и обломки черепа, покрытые ржавыми точками гнили. Снова шаг, сквозь зияющий разрыв в стене ворвались лучи тусклого света, не дневного, не искусственного, а какого-то серого, вязкого, отравленного тьмой, словно капли света заблудились среди зелени. Они медленно пробрались дальше, вдоль дрожащих грибных деревьев, внутри которых пульсировали жидкие тела, будто тлеющие огоньки. Один из охотников остановился, замер, наблюдая за этим светом, его лицо осветилось золотистым оттенком, в глазах, Первобытное восхищение, страх. Двигаемся дальше. Коротко и глухо прошипел командир. Не останавливайтесь. Но было уже поздно. Находящийся поблизости грибной ствол внезапно раздулся. Раздался еле слышный щелчок, затем еще один. Сотни, тысячи крошечных сухих ударов. Шляпки грибов, покрывающих его и так не слишком ровную поверхность, резко раскололись, выпуская водопад спор, зелено-черный, маслянистый. «Беги!» Резкий окрик словно толкнул в спину попавших в эту ловушку людей, и они тут же бросились вперед. А сзади, из теней этого своеобразного полумрака, из зарослей, из стен за ними двинулось нечто. Нечто, что ранее просто наблюдало за ними. Нечто, что было очень голодно. Так что сейчас они мчались, срывая свое собственное дыхание, разбрызгивая в стороны обильную испарину, чувствуя, как даже сам воздух сгущается, становится липким, словно сироп из гнили. Но позади них сейчас звучал тот самый топот, тяжелый, скользящий, низкий, слишком быстрый, слишком близкий. Границы. Нам нужны границы его охотничьих угодий. Выдохнул один из охотников, привычно уворачиваясь от тянущихся к нему лиан. Они словно слепые щупальца, искали, обматывались вокруг ног, стонали, если их топтали, будто живые. Левее, левее, еще чуть-чуть. Впереди поднималась стена, практически полностью сплетенная из узловатых стеблей, среди которых разгорались алые глазки плотоядных цветов. Один из них открылся, выпустив каплю вязкой жидкости, что, упав на землю, зашипело, протравив покрытие. «Не касаться, не касаться!» Позади тихо, но угрожающе зарычал преследующий их монстр. Они не видели его, но слышали. Шорох листьев, треск сломанных ветвей, плеск чего-то жидкого, что разливалось, заливая стебли и корни. Он был достаточно крупным, иначе не оставлял бы такой довольно широкой просеки за собой. Но им везло. Пока что, ведь это монстр спотыкался. Заросли удерживали его. Их плотные, живые капканы замедляли эту тварь, не давая мгновенно догнать добычу. Они не различали врага и жертву, тянулись и к нему, и к людям, но у людей было преимущество в скорости передвижения. Прыжок, шаг, поворот. Справа, поляна мясных цветов, капающие алыми соками, выплевывающие мясистые языки, что пробовали воздух. Слева, канал, кишащий длинными зелеными змеями, что свернулись кольцами, дожидаясь неосторожных шагов. Только вперед. Они пробежали открытое пространство и увидели перед собой темный проем, ведущий дальше, за границей этой зоны, где на них сейчас охотилась какая-то тварь, где власть этого монстра все же заканчивается. И едва они это сделали, позади все же спасшихся охотников раздался гулкий рев. Заросли содрогнулись, метнулись вверх, расплелись, буквально поднимаясь на дыбы, как какая-то хищная тварь. Но они уже вырвались из этого капкана. Монстр не стал дальше их преследовать. Он и сам прекрасно знал границы своих возможностей. Сейчас они стояли на границе зарослей, с трудом переводя дух, пока тот самый неведомый хищник, оставшийся позади, снова зарывался в листья, сердито рыча в глубине этих разросшихся джунглей. Еще пару своеобразных отсеков этого яруса они прошли фактически без проблем. Да, поблизости можно было заметить каких-то хищных тварей. Были найдены даже кости какого-то существа, явно попавшего в смертельные объятия хищных лиан, которые и высосали все жизненные соки, а то, что было невозможно переварить, просто бросили на своеобразную землю под своими корнями. Да, здесь практически везде по территории зеленой бездны появлялась своеобразная почва, если так можно было назвать тот перегной из опавшей листвы, отживший свой век, и из тех самых корней, которые постепенно отмирали. И чем дальше на территорию зеленой бездны заходили охотники, тем толще был такой слой, и плодороднее. Иногда поселок посылал группы охотников в такую местность именно для того, чтобы набрать почвы для биофермы. Тут уж ничего не поделаешь, но почва тоже сильно влияла на урожайность, так что приходилось стараться. А учитывая тот факт, что здесь жили своей жизнью дикие растения, то можно было понять, что и почва, в виде своеобразного перегноя, здесь была более плодородной.